63. Сандер сидел в кабинете и предавался раздумьям. Последние дни пролетели как на крыльях. Каждый день с утра до вечера какие-то опознания, допросы совместно со следователями. В общем, рутина, которая Сандеру совсем не нравилась, но без которой этого дела не получилось бы. Хольц стал для него буквально хорошим знакомым, с которым он вместе курил и даже мировые проблемы обсуждал. Ненависть к нему, как к последнему бандюге и подонку, растворилась. Иногда ему даже не верилось, что такой сравнительно нормально мыслящий человек мог совершить эти преступления. И Хольц как будто признал Сандера своим человеком, потому что рассказывал ему обо всех своих темах и, как старый домушник, конечно, о первых своих квартирных кражах. Но все это казалось мусором по сравнению с совершенным в последние месяцы. Хольц стал интересоваться делом Репса, когда и как он раскололся, где сидит. Другими словами, личное дело Репса не давало ему покоя и мучило его. Сандер уклонялся от этих вопросов, но и не защищал Репса. Он знал, что тем самым нанесет удар по авторитету экскаватора, и к тому же сути дела это не изменит. Так он и сидел в своем кабинете, курил и думал, что делать дальше. Вдруг зазвонил телефон. Сандер взял трубку и услышал знакомый голос. Это была Марио. «Здравствуй, Сандер. Я не помешала?» Прозвучал по ту сторону провода приятный, но очень грустный голос Марио. «Конечно, не помешала. Слушаю тебя с большим удовольствием», — ответил Сандер, почувствовав, что щеки заполыхали. Он не мог объяснить себе, отчего он так волнуется, от того, что говорит с человеком, который ему нравится, или от того, что говорит с человеком, которого он предал. «Знаешь, я хотела бы поговорить о Репсе. Я получила от него письмо из Рестанского дома и хотела ему туда же ответ отправить. Но мне сказали, что ему почта не разрешена и что он вообще оттуда переведен. Ты не знаешь, куда?» — робко спросила Марью. «Он в батарее, и письма ему действительно не разрешены. Он ведь на предварительном», — констатировал Сандер грустную реальность. Ему стало даже жалко, что Репсу запрещена почта, хотя знал, что это делают не из каприза. «А я бы могла тебя попросить об одной услуге. Может быть, ты смог бы передать ему мое ответное письмо?» — спросила Марью после небольшой паузы и, как бы предваряя его ответ, добавила: «Письмо, которое я получила, было копией. Оригинал, наверное, у вас. Ведь оно пришло из вашей конторы, и ты, я думаю, знаешь его содержание». «Вероятно, знаю. Давай встретимся и поговорим, и ты дашь мне это письмо», — предложил Сандер, чувствуя, что другой возможности для встречи не будет. «Нет, Сандер, встречаться я не хочу, не надо. Я пошлю тебе письмо на работу, и ты передашь его, если сможешь. Надеюсь, у тебя не будет с этим неприятностей», — отвергла Марью предложение Сандера. «Я правда хотел с тобой встретиться и поговорить. Мне многое надо тебе объяснить, чтобы ты правильно поняла. Чтобы ты не подумала, что я...» — пустился в объяснение Сандер. «Зачем, Сандер? Ты сделал то, что должен был сделать. И я тебя ни в чем не виню». Марью не дала Сандеру закончить свою просьбу. «Когда я с тобой встретился, я не думал, что все так произойдет. Честное слово, ты мне просто очень понравилась. «И я думал, что мы будем друзьями», — пытался Сандер оправдаться. «Я хочу верить, что ты этого не планировал. А если планировал, значит, я плохо знаю людей». «Да, наверное, совсем не знаю», — вздохнула Марью. «А может, мы все же встретимся? И я бы тебе объяснил некоторые обстоятельства, связанные с Репсом. И вообще, мы многое могли бы выяснить», — решился Сандер на очередную просьбу, потому что вздох Марью показался ему почти согласием. «Честно говоря, я не хочу знать, что будет с Репсом. Об этом я написала ему в письме. Написала, что ему не надо оправдываться и что я его не предавала. Ни с тобой, ни с Репсом я встречаться не хочу. Думаю, что между вами особой разницы нет. Если бы Репс был полицейским, а ты отправился бы за красной ртутью, то все бы закончилось так же, как сегодня, с той лишь разницей, что я бы говорила с Репсом и просила бы его передать тебе письмо». «Для вас, кроме вас самих, ничего в жизни не существует», — произнесла Марью, по-видимому, давно продуманный и подготовленный монолог. Не давая возможности прервать себя, она еще раз спросила: «Так ты поможешь передать письмо или нет?» «Смогу», — промолвил Сандер и сам вздохнул в телефонную трубку. «И, между прочим, иди домой к своей жене и не говори ерунды, что вы неудачная пара. Самый лучший твой напарник — это ты сам. Ладно, пока». Марью положила трубку. Сандер еще некоторое время сидел с трубкой в руках и думал об услышанном. Ни одна женщина никогда раньше не говорила ему таких слов. На мгновение он даже разозлился. Как может какая-то баба ему такой облом нести? Но потом пришел к выводу, что это только ее мнение, не больше. И оно ему без разницы. Он — это он. А Марью — бывшая невеста бандюги Репса. И в силу своей молодости не умеет отличить черное от белого. Он поймал себя на мысли, что думает о том, что ему несколько дней назад посоветовал экскаватор сделать свой выбор. Он встряхнул головой, как будто хотел освободиться от лишних мыслей, и положил трубку, но тут же поднял ее и позвонил экскаватору. «Говори!» — раздался с другой стороны голос, даже не поинтересовавшийся, кто говорит. «Послушай, ты... переслал письмо Репса Марью?» — спросил Сандер. «Конечно, переслал, чтобы на Сэма тень не пала. Вахтер арестантского дома передал мне его официально. Я не собираюсь ничью личную жизнь ломать», — засмеялся экскаватор. «Ты еще о чем-нибудь хочешь спросить перед тем, как пойдешь на свидание с Марью?» «Нет, и никуда я не собираюсь», — мрачно сказал Сандер и закончил разговор.